Эпилог. Хрустальный саркофаг, в котором лежал Итан, был немногим шире гроба. И, честно говоря, не очень-то от этого гроба отличался. Солнечный свет падал сквозь узкую щель в потолке. Я посмотрела вверх и увидела далекие очертания Эвинара. Эвинара, куда Итан, возможно, никогда не вернется. Никогда не откроет глаза. Слезы подступили к глазам, и я упрямо закусила губу. Не буду плакать перед архимагистром, не дождется. «Вы не забрали у него жезл», — резко произнес Вендрик двум стражам, занявшим место у изголовья саркофага. «Мне что, все приходится делать самому?» Он шагнул было к гробу, но его остановил Леандра. «Потом делайте все, что хотите, хоть в оборочке его наряжайте», — грубо сказал он. — Но сейчас мы здесь, чтобы попрощаться, так что заткнитесь. Я заметила, какими взглядами обменялись стражи. Но Вендрик сделал им жест, и они выпрямились с каменными лицами. Архимагистр вышел в боковую дверь. Я проводила его взглядом и вновь повернулась к Китану. Магические обручи опоясывали его тело. Ледяное дно саркофага наверняка было жестким и неудобным, но Итан этого не чувствовал. Если на чистоту, его фактически здесь не было, только спящее тело. Если я засну здесь, приснятся ли нам общие сны? Я вытерла набежавшие слезы. Пора было прощаться. Леандра приблизился к саркофагу первым. «Я верю, что ты проснешься, парень», произнес он твердо. «Ты, конечно, больше не подлый предатель и не прихвостень, но разобраться нам надо. Ну, выругать тебя как следует, оттаскать за уши, припомнить тебе прошлое и все такое прочее». Леандра тяжело вздохнул, глядя на саркофаг. «Ну, или забыть прошлое», неловко закончил он. «Просто просыпайся, а? Если мы в очередной раз грохнемся с качелей куда-нибудь в заложники, в карцер или еще куда похуже. В этот раз некому будет нас подхватить. А мы вроде как к этому привыкли». Он отошел на два шага и кивнул Тами. Тами осторожно подошла и положила руку на хрустальную стенку саркофага. «Привет», тихо-тихо сказала она. «И прощай». Она прислонилась лбом напротив лица Итана и целую минуту в тишине смотрела на него. Никто не двигался. Наконец Тами выпрямилась. Она не всхлипывала, но ее лицо было залито слезами. «Салазар», — сдавленно сказала она. «Сначала я», — раздался женский голос. Мы изумленно выдохнули, оборачиваясь. В дверях стояла Рената. Быстрыми шагами, не глядя ни на кого из нас, дочь архимагистра подошла к саркофагу. «Ты обещал мне магию», — произнесла она, презрительно глядя на спящего Итана. «Ты обещал мне роль архимагистрессы. Ты клялся, что уберешь с моего пути всех соперников, и я не приму отказа. Ты не посмеешь меня бросить». Я моргнула, глядя на нее. «Это Рената так пытается сказать, что Итан ей нужен? Что она будет по нему скучать? Ну, а ведь похоже на то». Леандра осторожно подошел к Ренате. Та посмотрела на него с отвращением, но не отстранилась. «Что тебе?» – устало спросила она. «Да так, добро пожаловать в клуб друзей Итана», – пожал плечами Леандра. «Можем принять тебя часика на полтора в любой день, если захочешь выплакаться. Что-то мне подсказывает, что ты привязалась к этому парню, и тебе тоже нелегко». Рената поморщилась, но не сказала ничего. Лишь отошла в сторону вслед за Леандра. Мы с Салазаром переглянулись. «Давай я», — тихо сказала я. «А то разрыдаюсь и, в общем, и...» Салазар серьезно кивнул. «Я все равно ничего не стану говорить», — просто сказал он. «Смысл? Итан меня не услышит». «Хоть кто-то из вас со здравым смыслом», — пробормотал один из стражей. И тут же ошарашенно вскрикнул, когда Рената вскинула жезл в его сторону. Я не сразу вспомнила, что Рената была лишена магии. И страж, видимо, тоже. «Еще одно слово, и будешь драить полы до следующей осени», — ядовито произнесла Рената. «Заткнись». Страж молча опустил голову, не произнеся ни слова. Что, учитывая обстоятельства, было довольно мудро с его стороны. Все молчали, не глядя на меня, но я всем телом чувствовала, что наступила моя очередь. Я подошла к саркофагу. И вдруг поняла, что не могу произнести ни слова. Просто не могу. Горло сдавило, и я не знала, что сказать. Не знала, как сказать. «Прости», — мысленно сказала я спящему Итану. «Если бы я схватилась за алтарь, выпила бы из него все соки, заправилась бы магией по самую макушку, вместо того, чтобы нестись к тебе, все было бы иначе». Вот только тогда я могла не найти Итана, и он утонул бы на мелководье, так и не открыв глаз. Я закусила губу и положила руку на саркофаг. Ладонь со свежим шрамом все еще побаливала. Если бы только я могла развалить этот саркофаг на куски и поцеловать Итана, как в сказке. Если бы, я застыла, а почему бы и нет? «Уберите крышку!» — властно произнес мой голос. «Я хочу попрощаться!» «Но...» — начал один из стражей. «Делайте это!» — махнула рукой Рената. «Все равно вы должны забрать у Итана жезл, так какая разница? У девчонки нет магии!» Стражи молча подошли к саркофагу и одновременно взялись за крышку. Звякнул хрусталь, и я задержала дыхание. Преграда между мной и Итаном исчезла. Я шагнула к саркофагу и взяла Итана за прохладные пальцы. «Проснись», — позвала я негромко. «Пожалуйста. Возможно, это твой последний шанс проснуться». И мой последний шанс его разбудить. Итан не двигался, но мне этого и не нужно было. Я смотрела в его спокойное спящее лицо, и внутри вдруг загорелась лихорадочная надежда. Первозданный алтарь исполнил мое желание, перенеся меня к Итану. Моя кровь осталась на том алтаре. А в моей руке, я была почти в этом уверена, горела частичка самого алтаря. В сказках всегда исполняются три желания. Я потратила первое. Но, может быть, есть и второе. Я положила ладонь Итану на грудь и беззвучно вздохнула, почувствовав под рукой биение сердца. «Просыпайся!» — прошептала я, вкладывая в этот призыв всю свою силу, взывая одновременно к шраму и к далекому алтарю посреди моря. И, наклонившись, поцеловала Итана в губы. В теплые, живые губы, которые... не откликнулись на мой поцелуй. Я оторвалась от губ Итана, отчаянно глядя на него. Неужели ничего не получилось? Неужели... «Эва!» — негромко позвал Леандра сзади. Я отмахнулась, не убирая руки с груди Итана. «Подожди!» «Эва! Все кончено! Он спит!» Рука Леандра легла мне на плечо. Надежная, твердая, совершенно не дрожащая рука. Но я обреченно знала, что лучшему другу Итана было еще хуже, чем мне. Ведь он знал Итана всю свою жизнь, а я так недолго и так ярко. «Я люблю тебя», — еле слышно прошептала я и шагнула назад. Все и впрямь было закончено. «Забираем у него жезл и закрываем», грубовато предложил один из стражей. Второй страж кивнул и небрежно потянулся к жезлу Итана. Мне захотелось броситься к нему, остановить его за руку, но пальцы Леандра сжались на моем плече, и я беззвучно выдохнула. «Все, мы ничего не можем сделать». Страж, усмехнувшись, подхватил жезл на поясе Итана и дернул. «Крепко сидит, зараза!» – заметил он и дернул сильнее. «Эй, его что, магия держит?» В следующую секунду жезл темного магистра вспыхнул ярким синим пламенем. А еще секунду спустя оба стражи влетели в стены с такой силой, что чуть не проломили их насквозь. Но я смотрела не на них. Я глядела на того, кто держал жезл темного магистра в своих руках. На того, кто только что сел в хрустальном гробу и оглядывал нас с насмешливой улыбкой. «Вижу, вы уже со мной попрощались», — заметил Итан. «Как быстро! Похвально!» Рената резко выдохнула сквозь зубы и бросилась прочь. В следующую секунду перед ней выросла магическая стена, отбрасывая дочь архимагистра назад. Итан покачал головой. «Не советую». Он легко поднялся на ноги и спрыгнул из саркофага, держа жезл на отлете. Ошеломленные мы смотрели на него. «Итан!» – выдохнула Тами. «Ты жив!» «Жив и здоров!» – кивнул Итан. «Но мы поговорим позже. Сначала я завершу некоторые дела». Он выглядел почти прежним, если не считать жесткого тона. Я растерянно смотрела на него. Как странно. Я была уверена, что смогу разбудить Итана своей волей, своим поцелуем, а его разбудила попытка отнять у него жезл, символ власти и силы. «Итан», — позвала я, — «не сейчас». Итан поднял голову, напряженно глядя на потолок, а потом улыбнулся. «Да», — произнес он, — «вот так». Небрежное движение жезла, и камни вокруг нас задрожали. Еще мгновение, и вокруг Тами, Леандра, Салазара, меня и Ренаты возник подрагивающий защитный купол. А в следующую секунду серые камни взлетели вверх. Задрав голову, я оторопело глядела на мозаику из кирпичей, парящих в воздухе. Здания вокруг нас больше не было. Лишь перегородки высотой до колена, откуда выглядывали ошеломленные маги, и лестницы, уходящие вниз. Вокруг нас простирались пустые поля, и далеко за рекой – город, за которым занимался рассвет. Итан вновь небрежно повел жезлом, и гора кирпичей поплыла прочь, остановившись над серыми водами утренней реки. А потом колонны кирпичей одна за другой попадали в воду, поднимая брызги, пока над поверхностью воды не возвысилась целая каменная пирамида. «Все», — спокойно сказал Итан. «Рената, ты получишь магию. Тами, Леандр, Салазар. Мир принадлежит нам». Он улыбался нам. Улыбался по-прежнему, как раньше, без темной жестокости темного магистра и без недоброй жесткости, что сопровождало его лицо минуту назад. Но почему-то от этой привычной улыбки мне было еще более не по себе, чем от безразличной темной ярости. И я сама не понимала, почему. Ведь передо мной был Итан. Именно он кормил меня пирожными и показывал мне бабочек. Он ласкал меня на балконе. Он хотел сделать меня своей женой. И он только что стал властителем мира. Я коснулась ладонью своей груди и почувствовала, как колотится сердце. От изумления, страха, восторга. «Ох!» — вырвалось у меня. Итан повернулся ко мне и поднял бровь. «Говорил же, что мы победим. Или тебе нужны другие доказательства?» «Нет», — быстро сказала я. «Я верю! Я...» Итан шагнул ко мне. Восходящее солнце поднималось над крышами, и первые отблески легли на его лицо. Начиналось утро. «Наша старая жизнь закончится окончательно», — произнес Итан. «Прежний Итан. Все тот же Итан, только что обрушивший стены так легко и играючи, как не смог бы и архимагистр. Грядет начало новой эры. Эры, где все твои желания исполнятся». «У меня не так много желаний», — с трудом произнесла я. «Я только хотела, чтобы ты проснулся». Рука Итана легла поверх моей груди. Я проснулся. Негромко сказал он. А сейчас проснется весь мир. Он отошел на 2 шага назад и вскинул руку с жезлом, указывая на Эвинар. Магический замок и воздушный остров, плывущий в облаках, освещенный золотыми лучами солнца. Дом магистрата и символ верховной власти. Трон, которым мечтал завладеть Алексис Волнар, и так и не завоевал его до конца. Жезл в руке Итана опустился. Тамми вскрикнула первой. У Ренаты тоже вырвался задушенный вскрик. Краем глаза я увидела, как Салазар тяжело садится на пол. Лицо невозмутимого прежде Леандра даже не побледнело, побелело. А потом я увидела это и сама. Эвинар опускался. Медленно и плавно, но с каждой секундой все быстрее и быстрее. «Нет!» — сдавленно произнесла Рената. «Ты не можешь! Это невозможно! Это иллюзия!» Улыбка на лице Итана становилась все ярче, все презрительнее. Эвинар был так близко, что я видела лица в башнях. Перепуганные, искаженные, изумленные и растерянные. Проигравшие. «Добро пожаловать домой, Рената!» — с насмешкой произнес Итан. И Эвинар, в последний раз качнувшись, с грохотом опустился на землю в облаках пыли. Воздушные шары один за другим отрывались от него, пузырьками уходя в утреннее небо. «Вот твой магистрат. Правь им, если сможешь». Рената бледная, но уже не растерянная, выпрямилась. «Смогу». Солнце горело над горизонтом, освещая зарю нового времени. Итан повернулся к нам. Леандра, Салазар и Тами смотрели на него, как на живого бога, и их глаза горели. «Наконец-то!» — выдохнула Тами. «Все, им всем конец!» «Разгуляемся как следует», — подтвердил Леандра. «С чего начнем? Точнее, с кого?» Салазар кашлянул. «Напоминать вам, что любая высшая власть обречена, думаю, бесполезно». «Возможно, и обречена», — неожиданно согласился Итан. И широко ярко улыбнулся, глядя на навсегда потерявший свое могущество Эвинар. «Но не сегодня».